не знает, что делать. Долгожданная находка, вознаградившая за долгие годы бесплодных, терпеливых поисков и раздумий, или аванс, выданный неожиданно расщедрившейся природой, который придется много лет отрабатывать в поте лица и за прежнюю славу. Вот в этом и заключается наша совместная цель. Разбирая истории открытий, причисленных к случайным, посмотреть, в какой мере они относятся к таковым, не стали ли они жертвой легенд, подобно открытиям Ньютона и Архимеда. В наших странствиях по разным странам, разным эпохам, разным лабораториям, в поисках обстоятельств, при которых были сделаны выдающиеся открытия, нам нередко придется оставлять на время учебники и трактаты и брать в руки описание быта и нравов того времени, чтобы во всех деталях представлять себе жизнь и творчество ученых, чтобы иметь возможность, если надо, максимально приблизиться к рассматриваемому событию, чтобы потом максимально отдалиться от него и увидеть тогда его во всем объеме. Конечно, описание события не может создать полностью эффект присутствия. И кроме фантазии автора, понадобится еще и читательская фантазия, чтобы заставить ожить ушедших в прошлое людей, чтобы увидеть, словно на экране, давно случившиеся события. Нам предстоит нелегкая работа, и в качестве утешения могу рассказать напоследок историю одного любопытного спора, происшедшего 350 лет назад и до сих пор не потерявшего интерес. Дело было в начале 17 века. В Риме ценители искусств затеяли дискуссию, что ценнее, скульптура или живопись. Сторонники скульптуры, их было большинство, утверждали, что скульптура важнее, поскольку она имеет, в отличие от картин, рельеф. И поскольку она объемна, а картины плоские, то, естественно, она ближе к изображаемому объекту. А раз ближе к изображаемому объекту, значит, создает большую иллюзию действительности и, следовательно, ценнее. В этот спор был вовлечен и выдающийся флорентийский живописец Лодовико Чеголи, который в то время как раз находился в Риме. Но Чеголи не был силен в схоластических спорах, поэтому он написал письмо своему близкому другу Галилео Галилею с просьбой снабдить его аргументами против искушенных в словопрениях противников. Каждый, конечно, знает, кто такой Галилей. Один из величайших ученых мира, впервые наблюдавший с помощью изготовленной им зрительной трубы небесные светила, открывший закон инерции, закон падения тел, закон колебания маятника, пятна на Солнце, горы на Луне, четыре спутника Юпитера, фазы Венеры, звездное строение Млечного Пути. Так вот, к нему и обратился за помощью Чеголи. В том не было ничего удивительного. Их связывала давняя и тесная дружба. Лодовико недавно доказал свою преданность Галилео на последней своей работе, фреске церкви Санта-Мария-Маджоре. Он изобразил Луну, причем так, как она была видна в телескоп Галилея. Это был смелый шаг, потому что открытие Галилея, как и его телескоп, были предметом многочисленных насмешек, а в 1633 году даже осуждены римским католическим судом. А вот теперь Галилео представлялась возможность показать свое расположение к другу. И он пишет ему длинное письмо, которое оканчивает и отправляет в Рим 26 июня 1612 года. В этом письме Галилей показал себя основой для нас страны. Мы знали его как ученого, а он оказался еще и тонким знатоком искусства, прекрасно понимающим его специфику и со свойственной ученому логикой, ее обосновывающим. Это видно в частности из аргументов, которых так ждет Чеголи. Вот что пишет Галилео. «Произведение скульптуры имеют рельеф лишь постольку, поскольку они оттенены, А если мы покроем тенью все освещенные части скульптурной фигуры с помощью краски,